уже купила. Черт побери! Покажи! Прошло почти 24 часа, но стоило Тайлеру вспомнить о дегустации, как он начинал безудержно хохотать. Попробовав образец, который Тай назвал «Вин де Маделин», две дюжины чопорных и надменных членов клуба любителей вина испытали самое сильное потрясение в своей скучной жизни. «Безыскусное, но созревшее», — повторил он, когда взял себя в руки. «О, Господи, какая чушь! Созревшее!» «Не понимаю, чему ты радуешься?» Дело происходило на вилле. София сидела в своем кабинете за письменным столом и изучала фотографии моделей, которых Крис отобрала для рекламных объявлений. «Я буду тебе очень признательна, если в следующий раз ты заранее предупредишь меня, что решил добавить к отобранным образцам таинственное вино. Кандидат, появившийся в последнюю минуту. Кроме того, это было сделано для блага науки. А дегустации проводятся для блага традиции, репутации и рекламы». Она подняла глаза, увидела улыбку Тая и махнула рукой. «Ну ладно, это действительно было смешно. Мы сможем сделать из этого шуточную газетную статью. Она вызовет у людей дополнительный интерес и наверняка будет перепечатана юмористической прессой. Тебя так влечет популярность. Еще бы. Скажи спасибо, что я вовремя вмешалась, иначе некоторые члены клуба сочли бы себя смертельно обиженными». «Некоторые члены клуба — тупые и самодовольные идиоты». «Да, но эти тупые и самодовольные идиоты покупают изрядную долю нашего вина и говорят о нем в свете. Однако, поскольку винодел такой же безыскусный и созревший, как его вино, мы можем хорошо обыграть это». Она что-то записала и прижала листок забавной лягушкой из зеленого стекла, подаренной Таем на Рождество. «Но когда решишь поэкспериментировать в следующий раз, предупреди меня». Он вытянул ноги. «Расслабься, Джамбели». «Глянь-ка! Король вечеринок». София протянула ему глянцевую фотографию размером 8 на 10 дюймов. «Что ты о ней думаешь?» Он взял снимок и рассмотрел запечатленную на нем волоокую блондинку. «А номер своего телефона она не приложила?» «Вот и я о том же. Она слишком сексуальна. Я говорила Крис, что мне нужно совсем другое». София слегка нахмурилась. «Придется ее уволить. Она даже не пытается приспособиться к изменившимся требованиям. Хуже того, Крис не выполняет приказов и плохо влияет на остальных членов творческой группы». Она вздохнула. «Мои шпионы доложили, что на другой день после праздника она встречалась с Джерри де Морне из «Ла Кёр». «Если она вызывает сложности, почему ты ее не выгоняешь? Только не говори, что ее некем заменить во время рекламной кампании и реорганизации». «Ладно. Во-первых, я медлю, потому что она хороший работник, и мне ужасно не хочется ее терять. Во-вторых, она прекрасно знает мои долгосрочные планы и может увести с собой кое-кого из членов творческой бригады. Кроме того, у меня есть и личные причины. Я уверена, что Крис путалась с моим отцом. Если ее уволить, она может придать это гласности. Что бы я ни сделала, это вызовет дополнительные трудности. Но так продолжаться не может. Завтра я займусь этим. Если хочешь, я возьму это на себя». София закрыла папку. «Ты очень любезен, но это должно исходить от меня. Должна предупредить, после ее увольнения у всех нас прибавятся обязанности. Тем более, что моя мать не собирается заниматься черновой работой. Это меня только радует. Я подумываю спросить Тео, не хочет ли он поработать пару дней в неделю. Отличная мысль. Тогда он получит законное право тереться возле тебя».